Глава 21. Я сразу дал сильный газ, когда Михалыч втянул тело Иона в машину. Во время войны о таких, как Петрашку, слагали песни и награждали высшими знаками отличия посмертно. По существу, он спас командира, прикрывая его своим телом. Видимо, оставшиеся у дома нападавшие в первый момент растерялись. Но потом я увидел в зеркале, как за нами едут сразу два автомобиля, которые быстро нас догоняли. «Сворачивай с дороги!» — крикнул Звягинцев, тоже увидевший эти машины. «Мы не успеем от них оторваться на трассе. Мощности мотора не хватит». Я сразу повернул направо на боковую улочку. Михалыч, как всегда, прав. У них БМВ и Фиат. А у нас... допотопная модель «Волги», хотя сам автомобиль довольно новый. Но с БМВ состязания он не выиграет, это точно. Я несколько раз сворачивал, чтобы они теряли свое преимущество на поворотах. «Как и он!» — крикнул я во время одного из таких поворотов. «Убит», — мрачно ответил Михалыч. «Дай мне твой пистолет, у меня патроны кончились. Может, я все-таки остановлю этих ублюдков?» «Вы же ранены!» — крикнул я ему. «Ничего, пуля прошла на вылет. Я могу держать пистолет. Бросай. У меня осталось всего 4 патрона!» Предупредил я его. В разбитые окна врывался ветер. Было довольно холодно. На этой улице некуда было сворачивать. Сзади послышалась автоматная очередь. Они нас снова догоняли. «Стреляйте!» — попросил я подполковника. — Они нас догоняют! Не думал я, что доживу до такого. Подполковник встал, как в кино, и, не обращая внимания на автоматную очередь, сделал 4 выстрела в БМВ. Заскрежетали тормоза. Автоматная очередь прекратилась, и машина на полном ходу врезалась в соседний дом. Раздался страшный удар, крики, а потом взрыв. Машина загорелась, перекрывая узкую улицу. Попал. Сполз на сиденье подполковник. Я еще раз свернул в улочку. «Едут?» — спросил Михалыч мрачно. Я посмотрел в зеркало. «Оторвались?» «Хорошо. А то у нас на двоих 2 пустых пистолета. У Иона должен быть пистолет». Подполковник перевернул тело Иона и достал пистолет. Вытащил обойму и проверил патроны. «Полная обойма», — выдохнул он. «Пусть теперь попробуют сунуться». Он достал несколько патронов и переложил в мой магазин, возвращая мне. «Держи свой пистолет, Никита. Ты сегодня просто молодец. Куда едем? На работу?» — спросил я подполковника. «Нет. Они нас будут ждать там. Живыми в здание мы не войдем. А если войдем, нас убьют. У нас в группе кто-то их информирует. Там их осталось 5. Напомнил я командиру. «Хонинов, Маслаков, Бессонов, Дятлов, Аракелов. Вы думаете, кто-то из них мог предать?» «Уверен. О фотографиях никто не знал. А Панкратов позвонил мне и спросил о них. И ему об этом сказал первый заместитель министра. Сам Александр Никитич. Ты понимаешь, на каком уровне идет игра? Нас не пустят живыми дальше приемной, Никита. Что делать? Нужно бросить машину и придумать, что делать с телом Иона. Нельзя его так оставлять. Они сейчас будут искать нашу машину по всему городу, чтобы заставить нас замолчать. Нужно въехать в какой-нибудь двор и бросить машину. Черт возьми, если бы Горохов был на месте, я бы ему позвонил. «Вы ему верите? Он же нас обманул. Мы же не знаем, почему он так сделал. Нам сейчас важно продержаться, Никита. Немного продержаться. Найди глухой двор и въезжай туда. А с Ионом как?» Михалыч помолчал, потом решительно сказал. «Вызовем скорую помощь и милицию. Как будто это обычное дорожное преступление. Они на такое не рассчитывают. Одному из нас придется остаться здесь, чтобы проконтролировать всю ситуацию. Потом связаться с нашей группой. а второй должен найти Горохова и все ему рассказать. «Вы хотите рассказать ему?» Не поверил я. Он единственный человек, который почти полностью в курсе всего происходящего. Я должен его найти. Тогда решено. Вы едете искать Горохова, а я остаюсь у машины и жду скорую помощь. Выдохнул я, уже въезжая во двор. Все правильно, Никита. Еще одна просьба. Если не вернусь, вы найдете Иуду и сделаете так, чтобы об этом узнали и другие. Не доверяй начальству. Они за лишнюю звездочку и за свое кресло мать родную продать готовы. Прощай. Он наклонился и, поцеловав Иона в голову, вылез из автомобиля. Я вышел вслед за ним и видел, как он идет по двору. Сердце у меня щемило, словно я чувствовал, что вижу его в последний раз в жизни. Звягинцев ушел, а я, оставшись один и не обращая внимания на уже собравшихся вокруг машины мальчишек, достал брезент и укрыл тело Иона. Он лежал на заднем сиденье и словно спал. Я поправил его форму. «Прости меня, Ион. Не думал я, что мне тебя отпевать придется». Я пошел к телефонной будке звонить в скорую помощь и в милицию. Врачам я сказал, что здесь мертвый человек, а в милицию позвонил через минуту и сообщил, что произошло убийство. Убит офицер милиции Ион Петрашко. Подумав немного, я еще раз позвонил в милицию, на этот раз прямо в МУР, и сообщил, что на Ленинградском проспекте в Перестрелке убит офицер ФСБ майор Валерий Шурыгин. Это мой подарок нападавшим. Пусть попробуют за несколько минут убрать трупы и смыть пятна крови. Я уже не говорю о десятках свидетелей. А исчезнувший Шурыгин будет лучшим доказательством моих слов. Ждать мне пришлось достаточно долго. Эти машины скорой помощи стали ездить, как наши старые троллейбусы, медленно, с остановками и не по расписанию. Наконец врачи приехали. Я хотел объяснить, что произошло, но в этот момент приехала и родная милиция. Я стоял в толпе и смотрел, как грузят тело Иона Петрашко, нашего боевого товарища. За сегодняшний понедельник мы потеряли троих ребят. Хотя я неправильно считал. Мы потеряли четверых. Один из оставшихся членов нашей группы был Иудой, который нас предавал. И поэтому я считал, что мы потеряли и его. Если бы я знал, кто из ребят был этим предателем. Я запомнил номера автомобилей и пошел звонить в управление. Теперь нужно было придумать, как связаться с нашими. Я решил позвонить Леньке в уголовный розыск. Он к этому времени должен был вернуться на работу. Рассудил я, набирая его номер. Он сразу меня узнал. «Никита, это ты? Что случилось?» Спросил он тревожно. «Слушай меня внимательно, Ленька», — нервно сказал я. «И не перебивай. Нашу группу кто-то все время подставляет. Только что был убит капитан Ион Петрашко. Сейчас ты пойдешь в нашу группу и сообщишь об этом». Его увезла машина скорой помощи. С ними была местная милиция. Запиши их номер. Или лучше запомни. Передай, что Шурыгин убит. Запоминай все точно. Скажи, майор Шурыгин убит. Ясно. Что-нибудь еще? Передай, что ему приказал полковник Барков. Полковник ФСБ Барков. Скажи, что Метелину спрятали сотрудники ФСБ на явочной квартире. Мы ее достать не смогли. А как ты? Я пока в порядке. Будь осторожен. Наши телефоны прослушиваются. Может быть, и в комнатах установлены жучки. Поэтому говорите обо всем в коридоре. Понял. Скажи, что о фотографиях знал Александр Никитич, наш первый заместитель министра. Информация идет к нему и дальше, а куда именно, мы не знаем. Попал ты в историю, — сочувственно сказал мне Леня. Я ничего не ответил. Леня, нам нужно обязательно встретиться. — сказал я в заключение. «Лучше, если ты приедешь за мной. Я буду на Рижском вокзале через 2 часа. Только не говори этого у нас в группе». Я уже собирался положить трубку, когда вспомнил и добавил. «Если спросят о подполковнике, скажи, что он поехал на встречу с Гороховым». «С нашим Гороховым?» — быстро спросил Леня. «Он в больнице. 1/2 часа назад сообщили, что он попал в автомобильную аварию. Он в нашем госпитале. Врачи подозревают сотрясение мозга». Я опустил трубку. «Только этого нам не хватало».